Глава 15. Шестой день пути по морю. Рассказывать особо не о чем, разве только о частых остановках из-за постоянно перетирающегося буксирного конца. Приходилось тратить время на сращивание, отчего он делался все короче. Вот же одолел гад. Запасы пресной воды на исходе. Как-то я не подумал, что при буксировке расход котельной воды увеличится многократно. Пароход и без того скоростными характеристиками похвастаться не может. А теперь еще и парусник тащит. Узла 3, максимум 4 выдает на полном ходу. Мы практически все емкости, что нашли на корабле работорговцев, перетащили к себе и наполнили водой. Оказывается, для этой цели гномы использовали ручную поршневую помпу. Она нашлась в одной из кладовых. Шланги, кстати, сделаны из материала, похожего на резину. Дарий сказал, что такое сырье можно купить у эльфов, мол, это сок каких-то деревьев. У нас тоже с этого начиналось, да и вообще каучук – дело хорошее. Можно сказать, прекрасное даже. Вот только пока технология получения резины в этом мире до ума не доведена. Сами гномы с подобным материалом не работают, покупают готовые изделия у людей. Те каким-то образом, посредством магии, придают сырому каучуку необходимые свойства резины. Но слабовато, если честно. Если кому-то интересно мое личное мнение, как непредвзятого стороннего наблюдателя, то создается стойкое впечатление, что в этом мире чересчур полагаются на магию. Без нее практически ничего не обходится. Отними у них эту халяву, и все скатятся к каменным топорам. Одно дело применять магию для улучшения технологий, и совсем другое, когда на магии практически все держится. Резина, из которой были сделаны шланги, тому яркий пример. Сырая, липкая и непрочная, а между тем самый обычный и не так, чтобы сложный процесс вулканизации может с легкостью изменить ситуацию. Ну ладно, сейчас о другом надо думать. По словам гнома, до точки назначения осталось двое суток ходу. Уже виден впереди горный массив, вдоль которого и течет к океану река Руам, в устье которой нам надо добраться. Вообще-то это весьма упрощенное название. На самом деле водная артерия называется Руам-Тиль-Дес-Ниабра, что в переводе с эльфячьего диалекта значит «Великая река, дающая жизнь». Как по мне, немного перебор с пафосом, но почему бы и нет? Тем более, что так оно на самом деле и есть. Реки действительно несут жизнь. Я пока не слышал, как звучит речь народа эльфов в оригинале, но говорят, что красивый язык, очень мягкий, звучный и музыкальный. Говорят также, что они весьма любят музицировать да песни горлопанить, в чем достигли истинного совершенства. Что ж, посмотрим, послушаем, оценим. А пока готовимся к бою. Не удалось добраться без приключений. Я даже рукоятку нагрева котла в среднее положение перевел. Смысла нет тратить драгоценную пресную воду, если скорость практически не увеличивается. Ну, если только совсем незначительно. А это нам погоды не сделает. Два черных корабля стремительно догоняют по ветру, который удивительно удачно для них дует в попутном нам направлении. До этого момента сей факт и нам был выгоден, так как тащить парусник против ветра совсем неудобно было бы. Но вот конкретно сейчас ветер играет против нас. Блин, как не вовремя. Впрочем, угроза нападения – это всегда не вовремя. Но сейчас, когда осталось совсем немного до безопасных мест, особенно обидно. Как это? Вернее, не так. Кто это? Понятно, по темной окраске кораблей и парусов. Демоны сильно любят этот цвет. Но вот зачем преследуют? Если это грузополучатель спешит, то вполне возможно, есть шанс договориться. Но дело в том, что в среде народа демон тоже нет единства. Они не только со всем миром в конфронтации, еще и друг с другом вечно на ножах. Тоже клановая система, со всеми вытекающими проблемами конкуренции. Потому и задаюсь вопросом, это те или другие? Сразу атакуют или сперва поговорим? Короче, мудрить не стал. Женщин спрятали в кубрике, а всех мужиков под ружье поставил. Готовится народ, заряжают арбалеты, заливают в них воду. Костя с Дмитрием фузеи снаряжают. Ровно 20 штук имеется в наличии. Опасно, конечно, но мы их на виду держать не будем. Несколько человек таскают специальные щиты, которые устанавливаются по борту для защиты и удержания обороны. Гном подсказал, а я-то ломал голову, что это за штуки висят на переборках в обоих трюмах. Специальной кладовки для этого дела гномы не стали делать. Оно и понятно. Щитов этих действительно много, а свободного пространства на корабле как раз не очень. Почему бы не приспособить для этой цели неиспользуемое пространство трюма? Я приготовил автомат, но пока не свечу его. Неохота, чтобы Дарий знал, а тем более черные. Использовать буду только в крайнем случае. Самого рыжего я тоже спрятал. Он, конечно, рвался в бой, мол, негоже порядочному представителю подгорного народа отсиживаться в безопасности, но на него договор завязан, так что нечего геройствовать. По моим прикидкам, догонят нас примерно через час. Я уже давно забираю Маристий. С парусником на буксире сложно маневрировать, а бросать его неподалеку от береговой черты опасно. Пока воевать станем, его ведь может на камни выкинуть. Жаба не позволяет этого, хотя прекрасно понимаю, что в случае нападения может статься, что до дальнейшей судьбы трофейного корабля нам будет глубоко фиолетово. Лица у мужиков бледные. Страшно людям? Понимаю. Мне тоже страшно. Многие косятся, и взгляды их далеки от доброжелательных. По их мнению, это только моя вина. И плевать им, что нас догнали бы в любом случае, куда бы мы ни пошли. Так уж устроены люди. Они во всех своих бедах ищут виноватого. Ну все, пора сбрасывать буксирный конец и снимать своих с борта парусника. Эта операция заняла 15 минут примерно, а еще через полчаса нас нагнали. Впрочем, мы и не убегали, потому как даже освободившись от довеска, скрыться не получилось бы. Да и бросать добычу жалко, если честно. Два корабля, догнавшие нас, попытались сходу произвести абордаж. Но тут пароход проявил себя во всей красе. Да, он не предназначен для передвижения по морю. Да, он не может развить большую скорость. Зато он может практически мгновенно останавливаться и также быстро вновь разгоняться. А еще он может буквально на месте разворачиваться, резко меняя направление движения, и не зависит от парусов. Собственно, именно по этой причине боя не получилось. В нас постреляли немного издалека, даже попытались магией приголубить, но я всячески уходил от прямого столкновения. Часа полтора игры в кошки-мышки, и в нашу сторону посыпались обиженные проклятия. Трусы, мол, деритесь как все. Но самое главное, все претензии сводились к тому, что мы якобы взяли чужое. Повезло нам. Это были ребята не из конкурирующей фирмы, а именно изначальные грузополучатели. Однако реально прижало, если даже потерпев фиаско во время ночного боя, ребятишки не оставили попыток получить требуемое, метнувшись по-быстрому за подмогой. Выходит, что где-то неподалеку у них есть база подскока, коль так быстро обернулись. Ну что ж, раз такое дело, настало пора запускать берлагу. Вернее, выпускать Дарья для ведения переговоров. Фух, можно выдохнуть. На этот раз пронесло. Не совру, если скажу, что был восхищен мастерством Рыжего. Вот что значит профессионал. Этот ухарь мало того, что умудрился во всем обвинить самих демонов, так еще и очень приличную компенсацию выбил за несоблюдение договора. Тим это, конечно, мало понравилось, но деваться-то некуда. Оно ведь, в общем-то, в каком-то смысле так и было. Не смогли обеспечить безопасность? Не смогли. А то, что гномы сами просрали свой корабль еще на полпути к месту встречи, уже мелочь. Короче, к великому удовольствию рыжего наглеца, сделка таки состоялась. 5 тяжеленных сундуков с чем-то были перегружены на борт парохода. Деньги там были или какие-то другие ценности, мне неведомо. И даже совесть не мучает по поводу того, что не будь меня, сделка бы состоялась гораздо раньше. Про то никому знать совсем не обязательно. Вот только главный руководитель демонической братии как-то подозрительно на меня косится. Для перегруза встали на якорь в маленькой бухточке, коими была богато изрезана береговая линия. Дальше уже моего участия не требовалось. 4 дюжих гномов, которых мы освободили из рабского загона, лихо управлялись с грузовыми устройствами, перегружая железо и медь на подходящие к борту шлюпки. Да, совсем забыл. Черные ребята изъявили желание выкупить мой трофей, что было очень кстати. От моего имени торговался за судно тоже Дарий. Он сказал, что у него это точно получится лучше. И я, в общем, был с этим целиком и полностью согласен. Не имея актуальной информации о ценах, и тем более слабо разбираясь в ценности местных валют, сложно вести торговлю, знаете ли, да и торговец из меня еще тот, если честно. Рассчитаться за покупку парусника договорились в следующую сделку. Просто сейчас у ребят с собой средств не было. Удивительно, что, пускаясь в погоню и будучи уверенными в захвате груза пиратами, смуглокожие господа не выгрузили деньги. А может, просто забыли или не до того было в спешке? Гном был доволен и сиял, как начищенный пятак. Он заверил меня, что причитающиеся мне деньги от продажи приза выплатит клан Гардис, а уже потом при очередной сделке вернет свое. Ну, в таком разе понятно, чего он довольный такой. Я больше чем уверен, что своего клан вернет гораздо больше, чем мне заплатят. Гадалки не ходи. Эта сделка с трофейным парусником с одной стороны развязала нам руки, избавив от дальнейшего геморроя с буксировкой, а с другой стороны добавила проблем. Пришлось ведь решать, что делать с рабами. Именно мне решать, так как я их хозяин по местному закону. А как решать? Продать оптом тем же демонам? Эти ребята очень даже были не против. Может, и имеет смысл? Кто мне эти люди и нелюди? Но уподобляться получившим по заслугам работорговцам как-то не хотелось. Однако мир чужой, а со своими законами, как известно, в чужом монастыре делать нечего. Скребя сердце, согласился, но не всех оптом продал, а только после тщательного осмотра и отбора. Очень надеялся на помощь моей Манюни, и она не подвела. Правда, на это дело почти день убил. Так сказать, собеседование устраивал. Устал, как собака. Пропускать через себя, пусть и обработанные фамильяром чужие эмоции, прямо скажу, занятие неблагодарное. Столько мерзости оказывается в головах разумных существ, что страшно становится. В общей сложности отобрал 15 человек и одного эльфа. Эти пойдут дальше со мной, до конечной точки маршрута, а остальных продал без сожаления. Да-да, продал, и даже облегчение испытал, когда груз этот с плеч свалился. Вас бы на мое место, моралисты, блин! Зачем мне эта обуза? Всем не поможешь! Большинство совсем сломленные, они уже действительно рабы, даже в душе. А некоторым и помогать не стоит, потому что отъявленные беспринципные головорезы из тех же пиратов, кому не повезло или наоборот повезло угодить в рабскую клетку, приготовленную более удачливыми коллегами по ремеслу. Идеальное решение для них – пуля в лоб. Но пули сейчас в дефиците, тем более, что не поняли бы меня местные, для которых живой товар – абсолютно нормальное явление. Я вынужден играть по их правилам, во всяком случае, пока. В конце концов, них своих же продавал, а среди тех, кого так и сбагрил, не все даже людьми являлись. И это я еще только эмоции посредством кошатины улавливал, представляю себе, каково вообще уметь читать мысли. Не знаю, есть ли в этом мире такие спецы, но я им точно не завидую. Ну-ка нафиг такие таланты. После окончания процедуры отбора ко мне подошел тот самый важный демон, что косяка на меня давил. Не выдержал таки. Уж очень ему хотелось пообщаться на не очень приятные для меня темы. Чего, спрашивается, ждал до сих пор? Представляться он не стал, а я не настаивал. Демон был достаточно высок, ладно скроен и вполне красив, даже по людским меркам. Я, правда, не девка, мне, собственно, плевать на его смазливую внешность, но не признать это значит соврать. Господин этот сильно похож на породистого испанца, эдакий идальго средневекового пошиба с тонкими чертами лица. Его оружие с богато инкрустированным разноцветными камнями эфесом и очень напоминавшее рапиру только подчеркивало сходство. Кожа вот только, на мой взгляд, чуть смуглее, чем следовало, однако утверждать не стану, может и среди испанцев встречается похожий колер. Понятное дело, жгучий брюнет, но, видимо, блондинов среди этого племени не встречается от слова совсем. Шевелюра густая, потому не зная о существовании малахитовых образований на голове, ни в жизнь бы не поверил. Люди как люди. Общение бравый товарищ начал с наезда. Ему, видите ли, вздумалось в подробностях узнать, каким таким волшебным образом я в одну харю уконтрапупил приличную толпу народа, что осталось на берегу после, как выяснилось, именно его стратегического отступления. Наверное, обидно было мужику, что он весь из себя такой ловкий, сильный и опытный командир был вынужден бежать, а какой-то уволень вроде меня легко довел дело до конца и теперь продает то, что по праву принадлежит не ему, в смысле не мне. Ну, вы поняли. Объяснять, что конкретно этот господин считал своим, думаю, необходимости нет. И я его в глубине души где-то даже понимал. Идеально, практически ювелирно проведенная операция по зачистке кораблей, затем грамотно спланированная атака с высадкой десанта на берег, вместо триумфа приносит обидное поражение. Такого просто не могло произойти, если учитывать, кто являлся противником, а потому крайне подозрительно. До этого момента я особо не задумывался над всей этой историей, так как она конкретно меня касалась только косвенно. Основные действующие лица – гномы, демоны и пираты. Даже орки всего лишь случайные свидетели. Шарились по пустошам, грохнуло, пошли посмотреть. Удачно подвернулись пленные, решили на авось сходить к излюбленному пиратами месту, в надежде застать там кого-нибудь и расторговаться. Повезло. Вернее, не повезло. Короче, сначала повезло, а потом резко перестало вести. Но это ерунда. Не в орках дело. Терзают меня смутные сомнения, что не все в этом инциденте так однозначно. В Вполне может статься, что господа демоны решили разыграть свою комбинацию. Например, скинули наводку пиратам на пароход гномов, который должен вести ценный груз. Случайно ночью обнаружить в море пароход, не имея специального оборудования, кроме глаз вперед смотрящего, задача сложная. Это возможно только в том случае, если специально искать. Гномы же тоже не дураки, знали, куда идут, и что места в тех краях опасные. Вряд ли они на ночной промежуточной стоянке зажигали полную иллюминацию. А вот если знать маршрут заранее, да быть прекрасно осведомленными об удобных местах таких стоянок, да специально высматривая с применением магических искусств, вычислить уже не составляет труда. Теперь, если предположить на секундочку, что так и было, то рисуется интересная картинка. Пираты захватывают по наводке пароход, приводят туда, куда сказано, и ждут заказчика для расчета, а заодно торгуют с залетными орками. Самое время появиться новым действующим лицам в этой комедии, и они не заставили себя ждать. И главное, очень вовремя. Бравые господа под покровом ночи совершают внезапное нападение, вырезая всех незадачливых разбойников, которым изначально была уготована роль жертвы. Далее следует триумфальное освобождение и чествование героев. Гномы, испытывая великую благодарность, на радостях снижают цены на товар. Все довольны. Вернее, все были бы довольны, и если бы не те самые орки, которые приперлись не вовремя, притащив на хвосте меня с автоматом. А в итоге комбинация накрылась медным тазом. Не поручусь, что мой анализ может являться истиной в последней инстанции, но как вероятное развитие событий вполне имеет право на жизнь. В таком случае я бы тоже, наверное, обиделся. Платить или скорее даже переплачивать за то, что уже посчитал своим, крайне неприятно. Возможно, командир демонов потому-то и не стал сразу обострять ситуацию, что долго взвешивал все «за» и «против». С одной стороны, обида гложет, а с другой – моя скромная персона, вся такая загадочная. Видимо, в итоге своих размышлений великий мыслитель сделал вывод, что я не такой уж и страшный, а если он устранит меня, то сделает подгон гномам. Не станет меня, им не придется выплачивать компенсацию, и, возможно, ради такого случая таки пойдут навстречу и организуют скидки. Теперь вот стоит, ножкой картинно притоптывает, если б мог, испепелил бы взглядом. Он в данный момент считает себя хозяином положения. На борту уже не моего корабля, в основном его люди, среди них два мага, а за моей спиной только неизменный Корзиныч, Ленка Полозова, Димка и Манюня моя. Дари с одним из членов своего экипажа тоже тут присутствовал, но на его помощь рассчитывать нечего. Вижу, что заданный демоном вопрос его тоже живо интересует. Вариант с моей скоропостижной кончиной, скорее всего, он тоже уже просчитал. А что? Одни плюсы кругом, аванс в виде технических усовершенствований, причем нехилый такой, от меня уже получен, а людей моих по дешевке загонят демонам, ибо свидетели не нужны, да и копейка лишняя не помешает. Договор же... А что договор? Убивать меня Дари не сам будет, чисто юридически комар носу не подточит, а значит и совесть чиста. Кроме того, гном очень хочет увидеть, как я выкручиваться буду. Даже где-то немного злорадствует. И я это почувствовал. Машка ведь не дремлет. Очередная провокация, короче. И расклад далеко не в нашу пользу. Накатывает злость, однако стараюсь не подавать вида. Как я с ними справился? Переспрашиваю, оттягивая время, а сам лихорадочно перебирая в уме варианты. «Ну вот чего ты пристал, морда рогатая? Какая тебе разница, как я это делал? Есть зафиксированный факт победы? Есть. Значит, как-то смог. Уже одно это должно на размышления навести и заставить опасаться. Хотя, если подумать, то по местным меркам я действительно не тяну на великого воина. Они больше по внешности привычны судить. Выдающийся воин должен и выглядеть соответственно. У меня же разве что рост может соответствовать такому званию. Однако это ведь совсем не показатель. Выгляжу-то непритязательно, одет в заштопанное рванье. Проще говоря, внешний вид совсем не соответствует заявленному социальному статусу в понимании аборигенов. Правда, иногда за своего владельца может много рассказать оружие. Однако и тут не мой случай. Неказистая дубина с грубо выкованным клинком на конце вряд ли кого-то впечатлит. Образ не складывается. Да, нехорошо получается. Автомата под рукой на случай непредвиденного боя нет. Не взял я его. Светить не хотел, да и не предполагал подобного развития событий. Не справится нам в случае прямого боя. Что же делать-то? Маги вероятного противника уже что-то бормочут, явно готовясь к активным действиям. Остальным тоже много времени не понадобится. В момент ощетиняться холодником. Уверен, что так и будет. Заметил также, что одна очень даже привлекательная внешняя демоница или демонесса, не знаю как правильно, глазищами своими чернявыми молнии в Полозова мечет. Тоже понятно. Ленка ведь прикинута в точно такое же одеяние, и, возможно, по мнению представительницы народа демон, не имеет на то никакого права. Блин, вот попали-то! Чтобы такого сделать плохого! Ох, как я зол! Ох, как я зол! Крутится в голове песенка из старого детского фильма, абсолютно точно описывая мое состояние. Адреналин уже в крови, и вновь просыпается дремлющая сила, вернее, на этот раз удалось подключиться к ней осознанно. Мелькает идея, а почему бы мне, собственно, не попробовать воспользоваться для разнообразия магией? Я ведь чувствую стоящих совсем недалеко от меня враждебно настроенных магов, и пусть в боевой магии пока дуб-дубом, поработать магическим насосом, скорее всего, смогу. Ну, во всяком случае, попытаюсь. Не сдаваться же без боя, в самом деле. Не для того столько бегал. Концентрирую магическое восприятие на двух выбранных целях. Интересно, хватит сил вытянуть из обоих запасы маны, тем самым обезвредив? С застежкой старой записной книжки получилось ведь? Но то застежка, в ней маны была капля, а тут живые и опытные, в отличие от меня, еще ребенка в этом деле. Ладно, никогда играть в ромашку, получится не получится. Деваться-то некуда. Или я сейчас их осушу до потери сознания, или нам хана, всем. Стоящие напротив перцы только отмашки своего предводителя ждут. И все равно... Начинать знакомство с убийства желания нет. Пауза затянулась. Рогатый товарищ злорадно скалится уже. Пора. Посторонние мысли прочь. Осталось окунуться в виртуальность магических потоков. Есть. Перед взором только энергетические слепки живых существ. Но меня интересуют всего два. Вон те. Самые красочные и насыщенные. На поверхности наружного темно-синего слоя у каждого из них как бы плавают полыхающие серебром отпечатки. Очень интересно. Стараюсь запомнить их рисунок. На всякий случай. Потом может пригодиться. А пока усилием воли рисуя в уме картинку для пущей наглядности, мне так удобней, отделяю жгуты серебряных потоков, что струятся по поверхности моей энергетической оболочки, и соединяю нас троих. Получилось что-то вроде двойной пуповины. Ну-ка, иди к папочке. Начинаю тянуть чужую энергию в себя, пошла, родимая. Вот только радовался я недолго. Процесс резко прекратился. Нет, так не пойдет. Видимо, ребята блокируют инициированный мной отток энергии. Уже то хорошо, что им сейчас не до боевых заклинаний. Усиливаю натиск. Сопротивляются гады. Ну ладно, а если так? Начинаю тянуть ману из окружающего пространства в себя, одновременно с этим не ослабляя попытки сделать то же самое с противниками, чтобы не давать им передышки. Чувствую, как меня начинает переполнять вливающаяся щедрым потоком сырая мана, и в тот момент, когда емкость моей ауры превысила свой предел, резко отпускаю противника и начинаю обратный процесс, то есть переливаю в них излишки, продолжая тянуть из пространства. Представьте двух человек, перетягивающих канат. Оба упираются изо всех сил, тянут, каждый в свою сторону, и вдруг один внезапно бросает свой конец. Что будет со вторым? Правильно, от неожиданности такого подвоха он повалится на земь. То же самое произошло с магами, когда я резко перестал тянуть силу из них, а вместо этого начал наоборот вливать. Это я на словах долго объясняю. На самом деле все произошло настолько быстро, что оба товарища не успели сбросить излишек. Скорее всего, не ожидали подобного поворота. Им ведь чаще на недостаток жаловаться приходится. А так, чтобы сразу и много, аж через край. В общем, маг из меня пока никакой. Но вот насос для перекачки сырой маны вполне неплохой получился. Попадали ребятишки на палубу, покрываясь волдырями магического ожога. А нечего было бубнить всякую фигню в нашу сторону. Почувствуйте себя в моей шкуре. Это больно. Очень больно. Уж я-то знаю. Но мне ведь их убивать не надо. Быстренько сбрасываю лишнее с себя и забираю у бедолаг. Теперь уже без сопротивления. Им не до того. Осушив до безопасного минимума, оставляю ребят в покое. Им теперь долго болеть и восстанавливаться, если, конечно, у них нет каких-нибудь способов лечить подобное. Может и есть, но мне, если честно, пофиг, ибо у самого с самочувствием хреново. «Как-то так, примерно», – отвечаю на давно уже заданный вопрос, а сам внимательно слежу за реакцией демонического предводителя. «Еще демонстрация силы нужна?» Ехидно улыбаюсь, вернее, пытаюсь изобразить нечто подобное, а самому сейчас тоже не сладко. Не так-то легко мне весь процесс дался. Впрочем, судя по всему, господин более вопросов не имеет. Оба его мага в отключке, а я все еще на ногах. Знал бы он, чего это мне стоит. Дарья, кстати, тоже впечатлился, смотрит как-то иначе теперь. «Ты убил моих людей!» – с угрозой говорит демон. Но я-то вижу, что желание продолжать конфликт у него уже прошло. Тем не менее, люди его реагируют на слова своего командира. Слышится шелест вынимаемых из ножен клинков и пшиканье взводимых арбалетов. За моей спиной бубнит Кар, готовясь сжечь все, что шевелится. Елена с Димкой хоть и не понимают до конца, что происходит, они же не говорят на местном наречии пока, но тоже взводят оружие. «Не убил», – отвечаю, – «хотя мог бы, но убью, если твои люди не прекратят звенеть железом. Убью всех, я в своем праве. Ты хотел увидеть, как я расправился с пиратами? Увидел. Хочешь посмотреть, как умрут остальные твои подчиненные?» Отчаянно блефую, так как с каждой секундой стоять на ногах все труднее. Демону явно хочется меня растерзать, но благоразумие не позволяет этого сделать. А может, снова Машка моя помогла, сама того не понимая. Она же эмпат, а потому угрозу чувствует мгновенно. Припала к палубе, ощерилась дико, обнажив острые, пусть пока совсем не страшные клыки, полоснящиеся черной шкуре забегали, заискрились электрические разряды. Даже я опешил, хотя и знал уже про эту ее особенность. Демон удивленно смотрит на кошатину, потом на меня, после чего делает отмашку, и его бойцы прячут острое железо. И я понятливо киваю. «Тогда, ежели вопросов нет, с вашего позволения, мы к себе на судно отправляемся. Дарий, ты без меня тут управишься или помощь понадобится?» «Нет-нет, справлюсь», – чистит тот, – «мне ничего не угрожает». «Точно не угрожает?» Вопрос адресован гному, но сам смотрю в глаза демона. Лицедействую, понятное дело, отыгрывая роль великого чародея, а ноженьки-то уже подкашиваются, и сознание старается отчалить в небытие. «Нет, представитель клана Гардис среди нас в полной безопасности», отвечает смуглокожий Идальга. «Отлично, перехожу на русский. Мы возвращаемся на пароход, ребята, с достоинством, но по возможности быстро». Корзиныч пока нашего языка не знает, но зато верно понимает интонации. «Быстро грузимся». При этом я из последних сил делаю вид, что по-прежнему бодр и свеж. Легко спрыгиваю в шлюпку, а вот уже дома накрыло. Сначала вырвало желчью, потом пошла кровь носом и из ушей, а затем и сознание, уже не удерживаемое ничем, куда-то в темноту отбыло. Очнулся в каюте. В окна, да простят меня моряки, но назвать иллюминаторами эти пародии язык не поворачивается, едва пробивался свет только начинающегося дня. Слабости еще чувствуется, но уже явно на поправку иду. На груди тяжесть. Эта кошатина там устроилась и тихонько тарахтит, щекоча мне нос своими усами. Как только открыл глаза, тут же шершавый язык прошелся по лицу, и приходит ментальная волна любви. «Привет, лохматая, я тоже рад тебя видеть». Кряхтя сажусь, пытаюсь собраться с мыслями. Что со мной было? Когда, медитируя, купался в океане энергии, накачивая ее в себя, такого отката не было. Так почему после накачки магов его словил? Я точно знаю, что себя в тот момент не опустошил досуха. Странно. Впрочем, во время медитации я снова как бы со стороны за собой наблюдал. Помнится, где-то читал про астральное тело. И якобы, если правильно себя подготовить, то можно выйти из материального тела, оставаясь связанным с ним некой серебряной нитью. Может, что-то подобное и происходило? Типа сознание, избавившись на время от материальной оболочки, получает большие возможности в оперировании энергетикой окружающего мира. Если это так, и я все правильно понимаю, то получается, что банально перестарался, пропустив через себя слишком большой объем, а материальная оболочка с аурой не справились с переработкой сырой маны. Рассуждаю дальше. Я ведь что делал? На медитации времени не было, поэтому работал через ауру, сначала в себя качал и только после передавал дальше. Скорее всего, именно материальное тело подвело. Организм не смог справиться с таким объемом быстро. Какой вывод? А вывод такой, что сырая природная мана для меня, если не смертельна в малых дозах, то в больших не очень полезна точно. Мягко выражаясь. Исходя из информации, полученной опытным путем, можно сделать предположение, что возможны два варианта. Либо просто надо чаще тренироваться, и он приспособится, в смысле организм, либо учиться отделять сознание в момент подобных действий. Второе более вероятно, и еще надо наконец понять, что такое есть аура. Вернее, ее возможности. То, что она и фильтр, и резервуар-накопитель, понятно, но, скорее всего, еще многое предстоит узнать. Плохо только, что знания эти нужны уже вот прямо сейчас, но взять их негде. Придется познавать себя методом великого обезьяньего тыка и уповать на то, что эксперименты мои не окончатся плохо. В каюте тишина. Мы с Машкой одни. По идее, тут еще Елена должна быть, да и Иришка моя. Обе паровые машины ритмично молотят, грибные колеса с громким плеском месят воду. Надо выбираться на палубу. Жрать охота, да и узнать бы надо, где все. Оба-на! Штаны снова болтаются. Так и вышел. В одной руке фамильяра держу, другой штаны придерживаю. «Петрович!» Карв скидывается, он, оказывается, дремал у двери. В глазах явная радость светится. Хороший, добрый мальчишка, нравится он мне. «Все хорошо, малыш!» Треплю его по лохматой голове. На Эдале коротких причесок не носят. Иди отдыхай, я уже нормально себя чувствую. Что интересно, сверток с автоматом у него за спиной. Это же он меня охранял и имущество мое. Знаем друг друга третью неделю, а уже как сына его чувствую. Он ведь лет на 5 всего старше Ирины. По возрасту вполне подходит на эту роль. Надо будет его медальон мой повесить на шею. Пусть язык учит, а то при наличии большого количества народа на пароходе поговорить может только со мной. Ну, еще с гномами может быть. Но с теми мальчишка и сам не сильно рвется общаться, а остальных не понимает. Где Ирина? Они с Леоной. Это парень Лену так перековеркал. На корме устроились. Пока ты 2 дня в каюте болел, и тебя целитель лечил. Какой такой целитель? Откуда? Так вы же сами захваченных на паруснике рабов отбирали. Там один эльф был. И что, вот так просто взялся лечить? Так он же раб, искренне удивляется парень. Кто же раба спрашивать будет, хочет он работать или нет? Ну и что же, что раб? Рабы тоже строптивыми бывают, а тут целый эльф. Он ведь даже разговаривать со мной не стал, и Машка его прочитать не смогла. «Не знаю, Петрович, я ему сказал, он и пошел. Почти 2 дня над вами магичил». «Подожди, подожди, ты сказал 2 дня?» До меня наконец дошло. Парень ведь уже 2-й раз об этом намекает. «Ну да». «Это я, выходит, столько времени пластом провалялся. Вот это отдохнул. Тогда, по идее, мы должны уже войти в реку. Оглядываюсь. С одной стороны действительно стоят близкие теперь горы. Хребет теряется где-то у горизонта. А вот с другой стороны берега не видно. Но явно уже не по морю идем. Вода другая, не морская. Серьезная речушка. А нехило поспал. Замечаю также, что вахты усилены. Константин на баке сидит и по сторонам бдит. Заметил меня и радостно машет рукой. Рядом с ним еще один парень, кажется, одноклассник Иришкин, тоже с арбалетом. Иду на корму, там Полозова бдит и еще какой-то мужик. Раньше по одному стояли, теперь по 2. Меня пока не видят. Ленка смеется, видимо, напарник что-то смешное рассказывает. Кольнула ревность. Однако Елена мне не жена, и права ревновать у меня нет. Не успел подумать так, как девушка резко оборачивается. Словно почувствовала, что именно они думают. «Сережа!» – бросается ко мне. Мужик, что с ней беседовал, смущается. «Чего это он?» Ленка улыбается и звонко чмокает в щеку. «Ну ты напугал всех!» Снова кольнула обидой. В щеку клюнула как друга, а не как близкого мужчину. «Обидно, досадно, ну ладно, бывает и такое. С чего бы это я вообще размечтался? Нет и нет, я не в претензии. Нормально все, я в порядке. Отчего вы усиленным караулом бдите? Да за гномами этими на всякий случай приглядываем. После того, как ты свалился, они было командовать взялись. Пришлось одному из них ногу прострелить в целях профилактики, чтобы показать, кто в доме хозяин. Ну и как? Пока спокойно, но уже волноваться начал». Сегодня, как я поняла, к вечеру должны дойти до порта Бонар. Там ведь надо будет разбираться с выполнением договора, а ты все лежишь. Договор ведь именно с тобой заключен. А ведь и верно. Повод для волнения более чем весом. Нет меня, нет договора. Тут территория местных и их законы. Судно отметут без разговоров. Что с людьми станет, вообще хрен его знает. Могут ведь и к ручкам прибрать. Ох, опасное предприятие я затеял. Ох и опасное. Честно говоря, только сейчас окончательно понял, в какую авантюру втравил людей. А самое главное, собственного ребенка. Однако отрабатывать полный назад уже поздно. Пора прекращать геройствовать и начинать действовать крайне осторожно.